Глава 21. Демид. Олеся ушла ответить на звонок, а я, отхлебнув вина, попытался расслабиться, но тут же почувствовал накатывающую плавными волнами головную боль. Это в 20 ты можешь сутками не спать, отрываясь на тусовках или готовясь к экзаменам, а в 32 подобные развлечения не проходят бесследно. Как я и думал, Олеся была недовольна моим предложением. А усталость и дурное самочувствие не давали мне как следует сосредоточиться и подобрать правильные доводы. Нужно было сегодня отоспаться, а с ней встретиться завтра. Я смотрел в окно, где улицы все еще были полны трафика, но меня подвело мое нетерпение. Не захотел потерять день недолгого нахождения в столице. И питит твою мать. Хотел выпендриться, а в итоге выхватил красавчик Макаров. «Садись, два». От замечания Олеси по поводу бокала резко дернулся и чуть не взвыл от боли в висках. Она все еще была недовольна, но плюс к этому казалась расстроенной, какой-то отчаявшейся. Я в своей задумчивости даже не догадался прислушаться к ее телефонному разговору. Заметив ее дрожащие пальцы, даже подумал, не умер ли кто. Но она быстро взяла себя в руки и на мой вопрос едковато улыбнулась. «Я должна буду являться к тебе по щелчку пальцев?» уточняет. «Неужели согласится?» «С чего ты взяла?» «Нет, говорю же, это не эскорт. Ты вполне можешь быть занята, простужена или иногда не хотеть секса, но желательно не слишком часто отлынивать». Я попытался улыбнуться в ответ, но скорее поморщился. «Я даже допускаю кошмарную мысль, что у меня не всегда будет возможность и время встретиться с тобой из-за своих собственных рабочих вопросов». «Ты оставишь меня без секса на целый месяц?» Аккуратные идеальные брови изящно выгнулись на ее лице слегка тронутым макияжем. «Знаешь, Олесь, в следующий раз, когда скажешь, что ты не стерва, я тебя укушу». «Рискни здоровьем», — она фыркнула в бокал и посерьезнела. «И твой окончательный ответ?» Не выдержав, я в самый ответственный момент облокотился на остров и прикрыл глаза. «Хорошо», — раздалось тихое и немного грустное где-то над моим ухом. «Супер». Я выпрямился и всмотрелся в ее слегка напряженное лицо. «Только никаких похоронных платьев, иначе я буду последовательно уничтожать их прямо на тебе». «А можно сразу огласить весь список правил?» Она придвинула к себе тарелку с остатками еды, и я подлил ей вина, мысленно проклиная головную боль. «Общение в удовольствие и никакого выноса мозгов. Терпеть не могу, когда окружающие вместо откровенного разговора по делу пытаются вывести меня из себя». «Ты страшен в гневе?» — Олеся иронично усмехнулась уголками губ, и мне сквозь боль захотелось зацеловать ее так, чтобы сбить это выражение с ее личика. «Безумно!» «Учту!» — наступила блаженная тишина, и я понял, что сегодня ни на какое продолжение не готов. Хотелось просто рухнуть на кровать и уснуть. «Демид, ты нормально себя чувствуешь?» «Нет, зеленоглазка, я жутко устал». Олеся вопросительно смотрела на меня. «Мне вернуться домой?» «Ни в коем случае». Я взял ее за руку и повел в спальню. После яркого освещения кухни мягкие ночники казались подарком небес. Я с облегчением выдохнул, придавил Олесю к стене и напористо поцеловал, пока мои руки блуждали по ее стройному телу. На ее губах еще чувствовался терпкий вкус вина, и вся она из напряженной и сжатой пружины плавно превращалась в мягкую податливую любовницу. В следующий момент очередной приступ боли пронзил мой мозг, и мне пришлось упереться ладонью в стену. «Ты точно в порядке?» В ее голосе появились ноты беспокойства. Я покачал головой и, дойдя до кровати, аккуратно сел. За 3 дня спал 8 часов от силы. Мазохист. Глядя на мои неловкие попытки раздеться, она опустилась передо мной на колени и помогла с пуговицами на рубашке. «Вообще-то я люблю доминировать», попытался сосредоточиться на ее лице, но перед глазами все двоилось. «Ложись спать, мистер Доминант, а я поеду домой». «Я тебя не отпускал». Приняв горизонтальное положение, я с наслаждением уткнулся лицом в холодную подушку. «Накрыть тебя одеяльцем», — хихикнула зеленоглазая стервочка. «Я самый больной человек на свете», — жалобно процитировал Карлсона. «Останься, с меня утренний секс и завтрак». «И предоплата». «Стерва, Тебе ни капельки меня не жаль. Я почувствовал, как она аккуратно стащила с меня брюки и накрыла одеялом. Тебе же нравятся такие. Сам ведь об этом говорил. Я соврал. Я поеду домой. Нет. Олеся недовольно вздохнула. Время 10 вечера. Ты спишь, а я что должна делать? Мультики смотреть? В холодильнике еще полбутылки вина и мороженое со взбитыми сливками. Демид Алексеевич, я не ем сладкое. Я ем. Планировал слизывать это все с тебя. Она тихо, мелодично рассмеялась, но даже этого мне хватило для очередного удара по нервным окончаниям. Скорую не желаешь вызвать? Нет, бери вино и забирайся в джакузи. Насладись этим вечером за нас двоих. Я уже слышал, что мой язык еле ворочался и снова спрятал лицо в подушку. После небольшой паузы раздалось тихое шуршание одежды, и внезапно я ощутил, как тонкие пальцы коснулись моих волос, поглаживая пылавшую голову. Миллиарды мурашек разбежались по телу, спазмы не выдержали такого контрнаступления и резко сдались. Я успел сделать глубокий вдох и, кажется, мгновенно провалился в сон. Олеся. Мне ужасно хотелось злорадствовать, глядя на Демида, но, господи, этот мужчина был буквально создан из противоречий, а его мотивы заставляли меня теряться в загадках. Стоило действительно встать в позу и уехать домой, мы ведь исключили эмоциональные включения. Или он. Но я не решилась оставить его в таком состоянии. Рука сама потянулась к его темным густым волосам. Через несколько минут я поняла, что Демид уснул, и после недолгих сомнений последовала его рекомендации. Правда, пришлось сначала поискать ванную комнату. Дверь в нее была запрятана не хуже, чем в какую-нибудь волшебную страну. Без ручек и замков, выкрашена в цвет стен спальни, я наугад надавила на нее, и дверь мягко, бесшумно подалась. Просторная комната из темно-серого мрамора с большим окном и квадратная черная ванна в центре. «Расслабься, Жданова, ты заслужила». Пока набиралась вода, я налила себе немного вина и, сидя на кромке ванны, смотрела в окно на ночной город, безуспешно пытаясь понять, почему так просто сдалась, а не влепила Макарову по его наглым щам. «Потому что ты бесхребетная недолюбленная овца, вот почему», — проворчал внутренний голос. «Ну и ладно, живут же так девчонки». Я устало пожала плечами в ответ, опустошила бокал и аккуратно залезла в теплую бурлящую воду. «В конце концов, у меня благородная цель. Это не значит, что нужно пойти по пути наименьшего сопротивления. Ой, заткнись, а! Я устала грести против течения. Можно я тоже побуду овцой в качестве разнообразия?» Но внутренний голос, видимо, обиделся и решил больше не отвечать. После ванны мне и правда стало легче. Макаров спал все в той же позе, вроде дышал. Я улеглась на другую половину кровати и несколько минут всматривалась в черты его лица. «Красивый ты, засранец, прям бесишь!» Зевнув, я отвернулась и неожиданно быстро уснула. Первое, что я почувствовала утром, — это мужские руки на моем теле. Меня настойчиво придвинули вплотную, и сзади на шее я ощутила теплое дыхание, а потом влажное прикосновение губ. «Я думал, ты уехала». Демид запечатал фразу поцелуем, и вниз по шее побежали мои сонные мурашки. «Ну я ж не какая-нибудь бессердечная стерва. Спасибо». Он продолжал очень медленно исследовать губами кожу под линией роста моих волос, и я плавилась в его руках от удовольствия. «Чем занималась вчера, пока я спал?» «Выполняла твое указание». «Пила вино и принимала ванну». «Ну, разве после этого я не идеальный босс?» Он еле ощутимо вел языком по моим шейным позвонкам, а его ладони, пробравшись под одеяло, по-хозяйски поглаживали меня по груди и бедрам. Кто еще мог отдавать такие шикарные распоряжения? «Да, но не зазнавайся». Изогнувшись в его теплом плену, я уперлась ягодицами в пах и наткнулась на утреннее возбуждение, тут же отпрянув. «Нет, не убегай», — тихо рассмеялся Макаров. «Это наше первое нормальное прелюдия». Мы лежали так еще 10 минут. Он целовал меня в шею и плечи, а я, сжимая ладонями его руки, терлась об него, еще больше распаляя саму себя. «Спорим?» — выдохнул Демид. «Это будет твой самый шикарный утренний секс в жизни. С тобой опасно спорить». Он прижал меня к себе еще плотнее, но замер на секунду и хмыкнул мне в самое ухо. «Презерватив, да?» «Разумеется». «Эх, но ты права». Вздохнув, Макаров встал с кровати и вернулся через минуту из ванной. Я повернулась к нему лицом, и он, вскинув брови, снова усмехнулся. «Нет, ты точно ведьма». «Почему?» «Слишком красивая с утра». Я еще пыталась сдерживать смех, а он уже устроился у меня за спиной и приступил к медленному проникновению. Обняв меня за плечи и талию, такое действительно было с нами впервые. Оба трезвы, неспешны, вместо бешеного нетерпения — размеренная чувственность, вместо резких движений — медленные ласкающие прикосновения. Демид без труда проник внутрь и, часто дыша, то до предела наполнял меня собой, то почти полностью высвобождался. Я кусала губы от удовольствия, отдаваясь его ритму, и ощущала, как волны экстаза постепенно захватывали меня в плен, вверх от кончиков пальцев и вниз от макушки. Ни чувства вины, ни страха, ни злости. Моя кожа мягко горела от приятной близости, и все тело без капли сопротивления подчинялось движениям, заставлявшим каждую клеточку искриться. Макаров уложил меня на живот, раздвинул мои ноги и снова, погрузившись, начал ускоряться. Выгнув спину, я уперлась локтями в подушку и задышала громче, нетерпеливо приближаясь к финишу. «Да, Демид». Еще мгновение, и мои мышцы сжались, пуская по телу пламенный импульс. Я задрожала, отрывисто вдыхая воздух, а он перестал сдерживаться и кончил следом за мной, уперевшись влажным лбом в мои лопатки. Мы пролежали без движения несколько минут, потом Демид слез с меня и игриво укусил за ягодицу. Погнали завтракать. Демид. Я был уверен, что раздраженная моим предложением и расстроенная чьим-то звонком Олеся уедет, несмотря на мою просьбу, но, проснувшись и больше не чувствуя головной боли и усталости, первое, что я увидел, ее чуть взлохмаченную макушку на соседней подушке. Моя послушная малышка. Я в момент возбудился при мысли, что это утро ознаменовалось возможностью не только выспаться всласть, но и получить порцию удовольствия. Сгреб ее в охапку, вдохнул аромат нежной кожи, прошелся поцелуями по шее. Опустив пальцы вниз, я довольно зажмурился. Олеся жутко хотела меня. Она была не просто влажной, даже бедра с внутренней стороны скользили. Эта ее бурная реакция заставляла моего гребаного голодного кобеля восторженно выть и шумно облизываться. Наверное, это меня в ней и царапнуло. Она не умела изображать, притворяться, имитировать ни в постели, ни на словах, ни в своих эмоциях. Оголенная и беззащитная, да, пыталась спрятаться под строгими платьями, негодовала от нарушения мной ее границ, но ни о какой железобетонной броне и речи не было. Ни единого намека на маску. Мне это нравилось, но временами было даже жаль ее. Искренняя и тонкая, она наверняка часто страдала от действий подобных мне людей, а еще хуже — подобных тому же Масленникову. В попытке смягчить наш вчерашний диалог я устроил ей сладкое утро, потому что я, конечно, тот еще мудак, но все-таки пытался не терять связь с совестью и мужской честью, хотя бы в отношении тех, кого приручил. Олеся. Разговор с мамой и ее врачом дался мне нелегко. С каждым днем возрастал риск присоединения сопутствующих недугов, но я все внимательно слушала и записывала, чтобы уже дома в тишине и спокойствии переварить, поизучать, почитать. Мама крепко держала меня за руку, она очень боялась, я это чувствовала, и не имела права показать ей слабину. «Не сломаюсь я, не потеряет надежду и она. Будем искать пути лечения и успешной терапии». Мы долго сидели обнявшись и стараясь говорить об отвлеченных темах. Я рассказывала ей о школе, моих чудесных девочках, общей нервозности выпускниц перед экзаменами. Мама улыбалась и, к счастью, не догадывалась о моих методах решения наших с ней проблем. Но, видимо, что-то чувствовала. «Милая, ты хоть на свидание ходишь? Молодость-то штука не вечная». «Мам, сейчас это не важно». это, Лисён. Ты же видишь, как нам было тяжело без мужского плеча. Мы всегда прекрасно справлялись. Я пыталась в этот момент не думать о Макарове. Уж чем-чем, а плечом он быть не собирался. И надеяться на него я в длительной перспективе не могла. Потому что выбора не было. Мама поджала губы. «Обещай не затягивать с личной жизнью из-за меня. Я не хочу быть причиной твоего одиночества». «Обещаю, мам, немного разгребемся. Я вытащу 11 класс и летом похожу на свидание». «Хорошо, я проверю». Она улыбнулась и выпроводила меня из больницы. «Жданова, ты не шутишь?» По моему звонку вечером явилась Плотникова. На меня за 2 дня свалилось столько всего, что не поделиться с кем-то я не смогла и в общих чертах рассказала Лене про наш с Макаровым договор. «Нет», — я вздохнула под ее пристальным взглядом и уставилась в кружку с остатками кофе. «Блин, Олесь, почему мы не празднуем?» «Чего тут праздновать? Что мне нравится парень, который взял меня на работу в качестве любовницы? Господи, как можно быть такой тугой, а?» Я непонимающе смотрела на подругу, которая от восторга уже сидя пританцовывала на стуле. «Не знаю, объясни мне, тугой». «Да он же поплыл, дуреха! Он тебя застолбил на время, пока смирится с тем, что весь такой независимый и циничный втрескался в милашку Олесю». «Что за бред?» «Да нифига это не бред Жданова. Если бы ему было по-настоящему не до отношений и всякого такого, он бы трахнул тебя пару раз на халяву и слился. А он мало того, что продолжает ваши встречи, так еще и выкупил гарантию, что ты не станешь ни с кем спать, кроме него. Это же ясно, как день. Алло!» Плотникова покрутила пальцем у виска, цокнула языком и, открыв мой холодильник, стала недовольно изучать его содержимое на предмет наличия в нем алкоголя. «Я думаю, он просто завел себе меня в качестве содержанки». «Жданова, ты не тугая, ты тупая. В содержанок чё, не влюбляются? Если бы его слова были правдой, он бы просто в свободное время цеплял всяких фиф в дорогих ресторанах. Вот уж точно, где не вляпаешься в эмоции и чувства, там и имена-то никто не запоминает. Зато можешь вляпаться в ЗППП». «Ой, я тебя умоляю, в нее втюхался целый Демид Макаров, а она в упор этого не видит. Где, блин, вино?» «Нету у меня. Вот так всегда». Лена захлопнула холодильник и нависла надо мной. «Бонус получила? Да? В субботу празднуем. Лен. Ну-ка, цыц!»